Причем чуть ли не в одном и том же человеке соединяются две эти противоположности, да еще в такой полноте. Вот, так вот, паства очень живо откликается на то, что делает священник. Поэтому, кстати говоря, ведь нынешние разговоры о церковном модернизме, они в своей практике подчас оборачиваются очень любопытными вещами. Вот некоторые попы, а сейчас в церкви огромное количество разного рода исканий, начинают аббревировать службу, делать службу более удобной. А некоторые идут совершенно иначе. Они вдруг начинают, а люди встают на принцип и начинают работать по полной программе. Восстанавливая вообще весь ход службы. И сейчас, вот глупый русский народ. И вдруг второй путь имеет необыкновенную популярность. Все говорят, люди утомляются, люди не хотят там стоять. Напротив, чем мучительнее, тем лучше. Вот. Ну, это я, конечно, упрощаю проблемы, но такие моменты есть. Так вот, вдруг отец Василий начинает служить всерьез. Слух об этом сразу проходит. Он, во-первых, делит всеночное бдение. Никакого всеночного бдения, только под великие праздники и по полной программе. А так, утренняя, 6 часов, литургия и вечерняя. Естественно, сначала люди не понимают, а зачем? Так все удобно. Всего две службы. Одна вечером, другая утром. Ну, так бы, днем. Потому что зачем себя мучить? А он приходит в храм в 5 часов. И вместе с ошеломленным дьячком, первым, который, значит, проникся, они вдвоем в пустом храме, что, опять-таки, по нормальным, простым, тогдашним поповским меркам, абсолютно бессмысленно, оплатить кто будет. Служат, пасхи нет, служат они вдвоем, перед освященным семисвечником на алтаре. Служат так неделю, потом идет слушок по округе. Ну, значит, снова приходят они в церковь и видят, что люди уже подтягиваются. Вот как раз 5-6 часам. Дело интересное, дело серьезное. Отец Василий начинает исповедовать каждого индивидуально, по 2 часа, по 3 часа. Опять-таки, с одной стороны, как бы неудобно, так приятно, взяли общую исповедь, провели и собак. А народ начинает подтягиваться. Идет слух в консистории. Что-то явно не то происходит с церковью. То есть люди идут и идут и идут, значит, и поп какой-то странный сидел тише воды, ниже травы, а тут вдруг такое. Причем нужно сказать, что когда Андреев описывает все это, вдруг первый раз, скажем так, тенденция ему изменяет. И мы видим, что он далеко не столь равнодушен к церкви, как это кажется на первый взгляд. Очень сильное, мощное описание. Причем отец Василий исповедует, мучая и самого себя. Ведь, понимаете, сразу появляются охотники. Его начинают искушать. Ах, ты хочешь, чтобы мы тебе все рассказали? Ну ладно, слушай все. И перед ним проходят дикие, страшные картины. Понимаете, то есть люди действительно говорят ему о таких грехах в подробности, которое даже сложно себе представить, и вдруг в какой-то миг он даже напарывается на то, что он не может это разрешить. Когда старик, коллега, сторож, рассказывает ему, что он как-то заманил себе маленькую девочку сторожку, и там ее изнасиловал и убил, и закопал. И никто не знает. И отец Василий говорит ему, так ведь это же грех, смерть, непрощаемая. А сторож, восторженно смотря на него, говорит, а ты разреши. Понимаете, а ведь опять-таки разрешение греха страшная штука, на самом деле, для священника. Об этом как-то никто не задумывался. Известно, что до революции в синоде было постановление официальное, предписывающее священнику разглашать тайну исповеди. Это ни для кого не было секрета. Если на исповеди кто-то признается в решении осуществить убийство или действия, направленные на свержение государственной власти, ну, грубо говоря, террористы. Только в этих двух случаях. Было официальное разрешение и даже требование синода. Еще со времен Петра, еще с 1721 года. Сколько вокруг этого было сломано копий? Русская церковь разрешила тайну исповеди, понимаете? Нарушила тайну исповеди. Но сейчас церковь вернулась к абсолютной тайне исповеди. А вот теперь, друзья мои, представим ситуацию. К священнику приходит человек и говорит, что вот есть грех на душе. Задумаю взорвать станцию метро. Протест. Священник не имеет права ничего сделать. Он имеет право только увещевать. Он его может отключить от причастия. Понимаете, да? Более того, а если признаются в совершенном преступлении такого же рода, ты должен разрешить этот грех, потому что не священник его разрешает. Когда человек исповедуется, он исповедуется перед Христом, священник только свидетель. Так вот, понимаете, когда признаются, что ты съел в пост бутерброд, священнику разрешить этот грех легко. И даже приятно. Но когда вдруг возникает та ситуация, которая описана в жизни Василия Филейского, а нужно простить, хотя бы формально. Вот, так вот, вдруг перед отцом Василием вот это все проходит. Это уже, так сказать, православная церковь, разработанная на полную катушку. Он сам спровоцировал на себя это. Ведь недаром, когда Андреев создает вот этот образ, точнее говоря, создает образ отца Василия второго, так сказать, периода, перед ним витает образ Иоанна Кронштадтского. Человека, который, в общем-то, этим и занимался. Именно поэтому он сейчас канонизирован. Вот. Но в отличие от отца Иоанна, отец Василий вдруг доходит до какого-то последнего немыслимого предела. Вот когда он вынужден разрешать этот грех, он вдруг понимает, что здесь какой-то этический порог. Этический порог. Такие ужасы открываются перед ним. Такой кошмар. С ним самим так такие кошмары творятся. Что в нем... В его голову закрадывается мысль, а что же может оправдать эти кошмары? Вопрос Йова. Чем ты оправдаешься передо мной? Скопилось в мире очень много неотомщаемых обид. И это видит очень Бога, он это видит и молчит. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Вечный йововский вопрос. И в отличие от Йова, перед отцом Василием, человеком уже новозаветной традиции, стоит ответ напрашивающийся. Воскресенье. Смерть можно разрушить только воскресенье. Ту гибель, которая царит в мире, можно разрушить только явлением безусловного позитивного начала, чуда. И вдруг подворачивается случай. Гибнет один из прихожан Василия, причем человек праведный абсолютно.